такая же картина останется от всего современного мира. Обогнув фуру, я огляделся и вылез. Движок Форда, вопреки всем разумным мерам безопасности, я заглушил, чтобы не тратить бензин. Проблема с горючкой становилась все острее. Я уже всерьез так начинал нервничать. Сделав несколько шагов, включил фонарик на смартфоне и посветил внутрь прицепа с распахнутыми и смятыми дверями. Луч высветил кучу всего и одновременно абсолютно ничего. Бесформенная груда слетевших с места разбившихся ящиков, вываливших неинтересное содержимое, больше всего похожее на какие-то частично собранные и достаточно сложные механизмы, вроде редукторов. Поводя фонариком, убедился, что мне не повезло, и на моей улице не опрокинулся грузовик с пивом. Я вернулся к машине, отлил у открытой двери, забрался внутрь и с шипением вскрыл банку теплой колы. Достав смартфон, воткнул в небо кабель подзарядки от пауэрбанка и погрузился в чтение новостей, попутно отвечая в чате канала. Еще вчера вечером я думал, что хуже уже, просто некуда. Хрен там. Как оказалось, до дна еще далече, и мы продолжаем туда стремительно погружаться. В мировом эфире с новой громкостью зазвучал страшный термин – «вспышка превращения». Хотя в разных местах он и звучал по-разному. Например, «волна обращения» или, что еще страннее, «зов смерти». Хотя последний вариант звучал действительно пугающе. Суть та же. Когда среди условной группы людей в тварь превращался, скажем, всего один человек, то вскоре следом за ним обращалось немалое количество и других из этой же группы, что резко снижало у остальных шансы на выживание. Логично. Одно дело толпой в 10 рыл повалить, обездвижить и убить одну тварь, и совсем другое дело, когда соотношение сил, скажем, 7-2 или 3. Твари куда сильнее и быстрее. А еще они ничего не боятся. Ко всем сетевым обсуждениям прилагались максимально мясные ролики, но на этот раз над ними поработали редакторы. Вот где у многих пригодились навыки блогеров, да? Вставив в видео схемы, стрелочки, текстовые пояснения и прочее полезное. И получилось настолько наглядно и достоверно, что я сразу разослал эти посты всем, не забыв отправить и в свой канал. Во-первых, было четко и ясно донесено до каждого, что если кто-то превращается в тварь посреди людной улицы, то чаще всего он так и остается в своем гордом зверином одиночестве и его быстро нейтрализуют. Совсем другое дело, если это происходит в замкнутом пространстве. В салоне автобуса, маршрутке, вагоне плацкарта, салоне пассажирского авиалайнера. Очень наглядно с помощью нарезки из роликов было показано, что вслед за первым обратившимся его примеру непременно следовало еще несколько. И вот тогда начиналась лютая бойня. Во-вторых, было обращено внимание на упущенный мной нюанс. Очень многое зависело от качества вентиляции. Если это салон автобуса со всеми закрытыми форточками и без кондиционера, то из 40 условных пассажиров в легкую может обратиться в тварей чуть меньше четверти. И почти одновременно. Если это пусть замкнутое пространство, но воздушные потоки проходят беспрепятственно, количество обращенных будет в разы меньше. Ну и в-третьих, что теперь уже максимально очевидно, значит, в воздухе все же присутствует нечто. Да, ученые всего мира бьются над загадкой тварей, пытаясь вычленить вирус. И пока безуспешно. Современная наука пока не справилась с этой проблемой. Но против фактов не попрешь. Чем затхлей и неподвижнее атмосфера при скоплении людей, тем выше шансы массового обращения в тварей. Хлоп, и десяток свежих тварей уже рвет всем глотки. В-четвертых, твари не нападают на себе подобных. Вообще никогда. Даже на тех, кто только что обратился и не успел не только раздеться, но и совершить атаку. Более того, вот ролик, где обратившийся в самолете чернокожий мужчина хватает за глотку миниатюрную блондинку, собирается приложить ее лбом об иллюминатор, но резко останавливается, разжимает хватку и уходит. Через секунду блондинка встает, на ее губах появляется косая усмешка, и она бросается на собственную бабушку, все это время колотившую чернокожего сумочкой. То есть тварь мгновенно остановилась еще за секунды до превращения девушки, поняв это каким-то особым способом. И этот способ, по мнению авторов большого англоязычного ролика, заключался в обмене данными между тварями, причем этот же обмен имел кумулятивный эффект и служил главным фактором для массового обращения. Феромоны. Вот что источают зараженные люди еще до обращения. Вот как общаются твари и как узнают себе подобных. Все дело в невидимых и неощущаемых нами, но прекрасно читаемых ими неких флюидах, что в буквальном смысле слова витают в воздухе. И чем гуще эти флюиды, а они не могут не повышать концентрацию в спертой неподвижной атмосфере того же автобусного салона, тем быстрее происходит массовое обращение. Даже если это так, то что это дает? Ну, много что дает. Теперь окончательно ясно, что о совместном времяпрепровождении стоит забыть даже запертым в одной квартире семьям. Форточки нараспашку, сквозняк как нельзя более спасителен, желательно, чтобы убежище продувалось насквозь. Если окна открыть, то внутренние двери, наоборот, герметизировать, чтобы содержимое одной комнаты, вернее, источаемое одним, потенциально зараженным, не сочилось в коридор и другие помещения, попадая в ноздри остальным обитателям убежища. При выходе из комнаты убедиться, что максимально хорошо проветрили помещение. Феромоны способны оседать в ноздрях, на коже, на одежде, поэтому следует врубить и больше никогда не вырубать режим максимальной чистоплотности. Все свое имущество держать в чистоте и обрабатывать дезинфектами. Феромоны не запахи, не надо пытаться их унюхать. Они улавливаются особыми рецепторами у нас в носу, а дальше на них следует реакция. Феромоны бьют напрямую по нервной системе. В этом их главная опасность. Если кто-то из живущих рядом воняет, то надо считать его не зараженным, а просто засранцем и отправить отмываться. Не следует недооценивать феромоны. Они влияют очень на многое даже в нашей повседневной жизни. Они же оказывают существенное воздействие на животный мир. Это невидимый и непонятный для нас язык. И, похоже, безмолвные твари вполне себе неплохо общаются на нем и узнают по нему себе подобных. При этом, несмотря на то, что пытаться унюхать феромоны бесполезно, они все же заставляют нас реагировать. И не все люди реагируют на них одинаково. Вот пример. Дальше последовал короткий ролик, где молодая девушка на французском языке подтрунивала над матерью. А ехали они вроде как в пригородном поезде, и маму дергала. Она морщилась так, будто рядом была навалена зловонная куча говна. Ее типало, и она то и дело смотрела на сидящую через проход почтенную Матрону в элегантном платье. Эта Матрона и превратилась в тварь спустя минуту. То есть запаха не было. Девушка-оператор постоянно повторяла это, но при этом женщина все же что-то чуяла. Хотя на самом деле это была реакция ее рецепторов, заставляющих чувствовать фантомное зловоние и страх. Женщина была явно напугана, хотя и пыталась это скрыть. Что еще дает нам это открытие? Ну, если удастся уловить этот феромон и настроить на него газоанализаторы, это подарит нам детекторы опасности. То же самое, что датчики дыма и углекислоты, начинающие орать в случае повышения их концентрации. А еще это может привести к созданию мобильных приборов для тестирования граждан на манер тех электронных дистанционных термометров, что использовались во времена ковида. Но это в будущем. А сейчас, как уже говорилось чуть ранее, можно принять дополнительные меры безопасности, опираясь на сделанное открытие. И главная текущая мера безопасности – оставайтесь в одиночестве. Мы живем во время, когда и друзей, и врагов надо держать как можно дальше от себя. Доверия больше не существует, даже к самым близким и родным людям. Принять сердцем это тяжело и страшно. Но прежде чем кричать «Моя мама не тварь и ею не станет», задумайся. А вдруг вирус дремлет в тебе, а не в ней? И уже через полчаса ты подорвешься с дивана и бросишься на нее. Любишь близких? Докажи. Изолируйся от них и минимизируй очное общение. Дистанционка рулит. Любовь? Любовь по удаленке. «Любовь по удаленке», — пробормотал я, качая головой. «Это же хренеть!» Досмотрев ролик, я некоторое время задумчиво морщил лоб, глядя на себя в зеркало. Что я вообще знаю про феромоны? Да практически ничего. Но слышал про духи с феромонами. Типа опрыскался и стал неотразим для противоположного пола. Крохотные флакончики стоили бешеных денег. Мир был полон советов облиться им перед тем, как идти к подруге на чай, если хотел получить что-то большее, чем общение. Не раз слышал и безумные истории о том, как невзрачный мужичонка купил какие-то восточные феромонные духи, опрыскался ими обильно, зашел в ночной клуб, и там его растерзали обезумевшие женщины. Что смешно, какое-то время мы, наивные юные полудурки, даже верили во все это. А потом эта тема как-то быстренько так исчезла из трендов, сменившись более устойчивой модой на то, что надо просто быть богатым, и к тебе потянутся. И вот феромоны вернулись в тему. И, похоже, ты по-прежнему неотразим. Но теперь ты неотразим для тех, кто эти феромоны испускает. А тебя они видят не как партнера, а как добычу. Понюхав подмышку, не знаю зачем, уловил только запах пота и мыла. Выругав себя, дебил, огляделся и подпрыгнул от неожиданности. К машине справа опустился немаленький такой дрон. Одновременно с этим зазвонил смартфон, и я его едва не уронил на пол. Подхватив, глянул на экран, Ренат ткнул на зеленую трубку, провожая глазами взлетевший вверх большой дрон. «Алло!» «Слева, твари!» «Что?» Ренат зло рявкнул. «Замри, не поворачивай головы!» «Замер!» «Смотри перед собой и слушай. Слева твари. Три мужика. Залегли в зарослях метрах в 15. Судя по всему, настоящие живчики. Из тех, кто уже прилично обжился в шкуре твари. Они неплохо так ловят взгляд, и если поймут, что ты что-то заподозрил, выскочат и рванут к тебе. За ними дальше в той березовой посадке еще 4 твари. Возможно, подранки, раз не поползли к тебе». «Поползли? То есть скрытно?» «Ситуация с ними меняется, и быстро. Умнеют они, что ли? Они уже успели просечь, насколько машины быстрее их. Бегом летят только на тех, кто пешком топает. К машинам стараются красться. Замри, говорю, смотри только на меня. На тебя? Перед собой». Большой дрон завис перед машиной, и я послушно уставился на него, а в ухе продолжал громыхать Ренат. «Те трое выглядят очень быстрыми. Вряд ли ты сможешь от них отбиться, но есть и хорошие новости. На подлете к тебе ударный дрон. Еще 2 со сбросами прибудут минут через 15. И это поздновато. Тебя атакуют вот-вот». «Твою же!» — я потянулся к ключу зажигания. «Мне уезжать?» «Не просто уезжать. Надо втопить на максимум, сразу выворачивая руль и поворачиваясь к ним задницей. Продолжай смотреть вперед. Движок пока не заводи, на его шум кинутся мгновенно». «Понял». По спине побежал ручей пота, шея ныла так, будто кто-то силком выворачивал мне голову влево, а я сопротивлялся. «Понял». «Так, они уже гораздо ближе. Запомни, завел сразу газ, руль выворачивай вправо, чтобы жопой к ним. И газу, газу, только не лезь на откосы. Дай крюк и сразу на грунтовку, а дальше по ней. Как наберешь скорость, они отстанут. Если что, ударный дрон будет уже минуты через 3, как говорит Серега, а он редко ошибается. Ты все понял?» «Понял». «Убери телефон из руки. Либо на громкую ставь, либо наушник, если есть. Пистолет сними с предохранителя, держи под рукой. Только не за поясом. Зажми между бедер стволом вниз, но не разводи их, когда начнешь рулить и педали давить, чтобы не выпал». «Секунду. Погоди, готово. Наушник в ухе. Телефон убрал. Пистолет. Пистолет. Сейчас. Быстрее. Готово». «Ты сам готов?» «Нет», — признался я. «Давай, ходу!» Завел, нажал на газ, руль вправо и ходу! «Ходу!» — отрывисто повторил я, переставляя передачу и поворачивая ключ зажигания. Хоть бы завелось. Затарахтел стартер, внедорожник послушно взревел, я вдавил педаль газа в пол и повернул руль. Медленно. Прямо как айсберг в пустыне. Огромный Форд повернул и начал медленно ускоряться. «Не смотри влево, только вперед!» — орал Ренат. Сзади в машину что-то ударило, удар повторился и уже сильнее. Сверху громыхнуло. Форд пролетел мимо опрокинутой фуры, нырнул носом в низинку и, подбросив задницу, вылез оттуда, ревя движком на всю округу. «Резко вправо, потом влево, стряхни их!» Крутнув руль в одну сторону, резко повернул в другую, едва не опрокинув машину. За ветровым стеклом туда-сюда мотался майский зеленый пейзаж, превратившийся в смазанную картинку. Что-то темное промелькнуло сбоку и упало на землю не сбоку, а даже чуть спереди, и влетело мне под колесо. Внедорожник качнуло потом еще раз. Я, поймав взглядом грунтовку, выворачивал к ней по зарослям. В зеркале заднего вида отразилось мое безумное оскаленное лицо. «Куда там тварям?» Я нажал педаль газа сильнее, внедорожник ускорился и налетел на что-то скрытое в траве. Машину отбросило назад, вперед подбросило в грудь, врезался ремень безопасности в лицо, будто боксер ударил, и движок заглох, а я, сплевывая кровь, шатнулся в сторону, когда боковое стекло разлетелось на куски, а мне в плечо и шею вцепились грязные пальцы. Бах! Бах! Пистолет в моей руке стрелял, будто сам собой, а на лице, лезущей в окно твари, появлялись темные отверстия. Бах! Кто-то орал в ухе, но слов я не понимал. Кто-то другой вцепился мне в волосы и потащил в противоположную сторону по пассажирскому переднему сиденью. Извернувшись, я попытался направить пистолет, но последовал удар в лицо, и я поплыл. Пистолет выпал из руки. Вот и все. Внедорожник качнуло снова. Со звоном посыпались стекла. Что-то простучало по кузову. Держащая меня за волосы рука разжалась. Тварь исчезла. А я, выплевывая кровь, потянулся к пистолету, подхватил его, кое-как приподнялся и, поймав стволом надвигающуюся на меня и раскачивающую тень, начал стрелять и не прекращал до тех пор, пока не истратил весь магазин. Ох! Выдохнув это с болью и отупелым безразличием, сплевывая обильную кровь, я достал из кармана пояса новый магазин, выбросил старый, заменил, передернул затвор, взвел и начал стрелять в левое окно по бегущим ко мне тварям. В ушах отдает болью и звоном, и я по-прежнему вижу все размыто. Дышать могу только ртом, что почему-то ужасно бесит, но продолжаю стрелять. И два из трех бегущих силуэтов упали, а последний, шатаясь, припадая на одну сторону, уже не бежал, а просто брел к машине и подошел почти вплотную. Это была женщина. Обычная, голая, грязная женщина средних лет, с сильно отвисшими грудями и обвислым животом, в который уперся ствол ружья. По серой от грязи коже медленно стекала темная кровь. Я поднял ствол чуть выше и нажал спуск. Она вздрогнула, постояла, не сводя с меня пустых зеленых глаз, и медленно завалилась на бок. А я остался сидеть, тяжело дыша ртом и роняя патрон за патроном в попытке перезарядить ружье. Получилось только с четвертого раза. Будь кто еще из тварей на ногах, мне бы уже разбили голову. «Суки!» Выдохнул я, отщелкивая ремень и наваливаясь плечом на дверцу. «Мрази!» Выпадая, сапал пачку сигарет и уже сидя на окровавленной траве рядом с трупом, выудил из нее зажигалку, выбил сигарету и закурил. «Твари!» С каким-то даже безразличием произнес я, глядя в пасмурное небо и на зависший над головой дрон. Пощупав ухо, убедился, что наушника в нем нет. Заставил себе подняться, доковылял до переда машины и обнаружил грустную картину. Помятый слева бампер и пробитое левое переднее колесо. Среди смятых стеблей просматривался потрескавшийся бетонный фундамент. В него я и влетел по касательной. Почти разминулся, но нет. Дело в буквальном смысле слова решили миллиметры. Голова начала проясняться. Поняв, что веду себя как лунатик, помахал рукой дрону, вернулся к двери машины и, глянув на засыпанный осколками салон, не стал даже искать наушник, потянувшись сразу к смартфону. Вырубив Bluetooth, устало прохрипел: «Я норм». «Ты молодчик, Тихон. Мужик, выжил». «Налетел на что-то там». «Ты мужик». «Спасибо». «Твари». «Вокруг пока чисто. Ударный дрон тоже вовремя добрался и сработал». «Это когда меня качнуло еще раз после столкновения?» «Да. Пришлось воткнуть дрон слишком близко к тебе, но других вариантов уже просто не было». «Спасибо». Глубже вдохнув едкий сигаретный дым, я силой выдохнул через нос и вместе со вспышкой боли избавился от кровавых сгустков. «Ох, спасибо. Минут через 10 будут мои парни. Тебя перевяжут». «А кровь моя», — отстраненно заметил я, медленно обходя машину. «Ого, дырок сколько в кузове! И колесо одно на ободе стоит». «Ты влетел лицом в руль вроде как. Ну и тварь, похоже, тебя достала пару раз. Сядь, Тихон, не броди. Ты в нокдауне как минимум». «Да я норм, а вот машина». «С машиной поможем. Сядь, Тихон, не броди». «Не буду». Вяло кивнул я, опускаясь на траву рядом с трупом той твари, что схватила меня за волосы. Их клок до сих пор трепетал на ветру между мертвыми пальцами. Вот же тварь. Солидно так вырвало. И удар что надо. Губы у меня всмятку, нос тоже вроде как в сторону смотрит. Больно. Мне больно. Но я жив. Я жив. Домой я вернулся за полночь, и стоило мне тяжело переступить порог и запереть дверь на все задвижки, как на меня навалилась такая усталость, какой я прежде не ощущал ни разу в жизни. Все, на что меня хватило, так это кое-как добрести до стола и упасть в кресло. С трудом, стащив с ног обувь, накинул на себя старый плед и моментально отрубился. Даже не отрубился, а просто провалился в бездонный черный колодец. И пока я завис в бесконечном падении, вокруг меня все время кружилась оторванная женская голова со струящимися на ветру золотистыми локонами. Женщина мягко улыбалась и смотрела на меня с большим состраданием, беззвучно шевеля губами и словно говоря: «Я-то уже отмучилась, а тебе еще страдать и страдать, бедненький». Проснулся я в 7 утра. От боли, а не потому, что выспался. Лицо казалось раздутым каменным шаром. И когда я глянул в зеркало, то убедился, что так оно в целом и есть. Посиневшая, отекшая морда могла бы заставить обзавидоваться любого покойника. Распухший нос был вправлен, рана на лбу заклеена, из волосистой части головы на лицо и уши стекли темные струйки обеззараживающего средства, которым обработали пару ран. В общем, зрелище ужасное. Причем, когда я вернулся домой, то видел себя в зеркале заднего вида машины, и столь страшно я точно не выглядел. Но за ночь отек сделал свое дело. Постояв перед зеркалом, я попытался улыбнуться, но распухшие губы продрало вспышкой острой боли, и, зашипев, я поплелся на кухоньку включать электрочайник. Попробую отпарить рот теплой бодрящей жидкостью. По пути задержался у полки со своими аптечными припасами, привычно выколупав по одной таблетке аспирина и ибупрофена. Подумав, добавил к ним увесистую шайбу мультивитаминов и пару таблеток аскорбинки со вкусом яблока. Пока чайник закипал, я справил нужду в ведро, вымыл над ним же кружки и тарелки, проверил камеры, на участке пусто и там снова идет дождь, после чего со свежезаваренным кофе вернулся в кресло, укрылся пледом, потому что меня сильно знобило, и, делая крохотные глотки обжигающего напитка, начал вспоминать события вчерашнего очень и очень страшного дня. Действительно, очень страшного для меня дня, после которого я еще сильнее зауважал наших военных и заодно пережил вместе с ними всякого. И речь совсем не о той куче трупов и моей короткой схватке с тварями. Как оказалось, это были лишь алые цветочки, а кровавые ягодки начали с брызгами лопаться уже чуть позже, пока не начался настоящий кровавый ад. После той драки я продолжал сидеть и курить у своего несчастного, раскуроченного внедорожника. Сплевывал кровь, траву и пытался понять, как бы мне не то чтобы машину починить своими силами, а хотя бы дотащить ее неким чудом до автомеханика в Кашире. Попутно я задумывался над тем, а жив ли вообще автомеханик, не превратился ли в тварь. Потом вдруг вспомнил про тракториста Николая и про парней, возводивших пристройку. Живы ли они все? А моя бывшая? Пару раз звонила и перестала. Надеюсь, она тоже жива. Рядом в траву опустился экономящий заряд дрон, а затем на телефон пришло сообщение от Рената. «Подъезжают. Не дергайся только». «Если бы я еще мог дергаться», — простонал я, ощупывая языком зубы и проверяя, целы ли. Пришла еще одна дурацкая, а может и вполне мудрая мысль. «А где теперь искать стоматолога? Похоже, зубы и вообще здоровье надо прямо беречь. Может, уже пора завязать с алкоголем и сигаретами?» Сделав глубокую затяжку синим Винстоном, без всяких сраных кнопок и ароматов, я выпустил дым и вяло покачал головой. «Не, без сигарет я пока не могу. Но позже приложу силы, чтобы избавиться от дерьмовой привычки. А вот алкоголь прикручу чуток». Пока размышлял, считай о поэтическом, ко мне подъехали две окрашенные в неповторимые зеленые грузовые автомашины. Одна – точный близнец перевернутого и сплющенного грузовика «Урал», а вторая – я таких очень давно не видел. «Шишига». ГАЗ-66 с «Кунгом». Из грузовиков повалили вооруженные солдаты, моментально рассредоточились, дрон рядом со мной ожил и взлетел. А через несколько минут послышались редкие выстрелы. Я заворочился, на телефон пришло сообщение, после которого я снова расслабился. «Не дергайся, на опушке их подранков и доходяг добиваем». А я подумал, их, то есть вроде как и не людей. Ну а потом все завертелось еще быстрее. Сначала ко мне подбежала девушка в военной форме и с очень большим рюкзаком за спиной. Сделала мне два укола и только потом занялась головой. Я не возражал, продолжая сидеть у колеса и смотреть на ее очень сосредоточенное и красивое лицо. Закусив нижнюю губу, она обработала мне раны на голове, ладонями повернула мое лицо к себе и попросила досчитать от 10 до 0. Пока я пытался шевелить раздутыми губами, она резко дернула мне нос, и от острейшей боли я едва не отключился. Хлынули слезы, из ноздрей поперли кровавые сгустки, и она, убирая их тампонами, успокаивающе мне что-то бормотала. Потом боль ушла, а мне помогли подняться и повели к третьей машине, хорошо узнаваемому серому большому китайскому внедорожнику «Танк». Услышав, что меня отвезут пока на блокпост, я встал как вкопанный и сказал, что никуда не поеду. «Почему?» «Да потому что тут моя машина». А в багажнике продукты, которые я должен отвезти семье с детьми, где мужик убыл на поиски припасов, да так и не вернулся. И я обещал им все привезти, а иначе голод. Молодой офицер из внедорожника внимательно выслушал меня, уточнил адрес, проверил у себя на планшете, где это, и через 15 минут мы уже мчали по дороге. Кроме меня и офицера, в машине были заставившая меня плакать девушка с рюкзаком и молчаливый парень-солдат с автоматом. В салоне остро пахло потом, сигаретами и лекарствами, а мы летели по асфальту, то и дело притормаживая, чтобы объехать брошенные прямо посреди трассы и пока не убранные машины. Не отрывая глаз от дороги, водитель пояснил, что дрон уже пролетал здесь, скоро все это сбросят в кюветы или отбуксируют куда надо. В зависимости от состояния техники и ее востребованности. Вон буханка, например, стоит с распахнутыми дверями. Ее заберут обязательно. А за ней приткнулся очень красивый серебристый двухместный «Мерседес-кабриолет» со следами крови на ветровом стекле. Эта тачка нахрен не нужна. А за свою машину я могу не волноваться. Старый «Форд» отбуксируют на блокпост, и там им займутся. Ренат лично распорядился. Продукты семье мы передали, но этим дело не кончилось. Тщательно осмотрев там все, Проверив окна, обойдя участок, изучив какие-то следы, офицер повернулся к девушке-медработнику или санитарке, уж не знаю, как их положено называть в армии, так кивнула, отвела посеревшую от переживания и усталости женщину в дальний угол небольшой, скудно обставленной комнаты. Они о чем-то там поговорили тихо, и вскоре стало ясно, что семья уезжает вместе с нами. Сначала на блокпост, а там уже посмотрим. Но здесь оставаться им нельзя. Что же касается пропавшего мужика, ему оставим записку на столе. Да и сотовая связь работает. Оглушенный после ударов и уколов, я лишь вяло кивал и только диву давался этой быстроте и непреклонности. Мне хватило ума не вякать вслух. Но я почему-то был уверен, что даже захоти женщина остаться, ей бы не позволили. Ибо дети, а домишко у них прямо хлипкий. Битком набившись в машину, забив багажник, нагрузив в том числе и крышу, мы проделали тот же путь обратно, и на месте схватки меня буквально вытолкнули из переполненной машины. Тут я обнаружил, что моего внедорожника уже нет. Также исчезли все трупы и оторванные конечности. Было собрано все оружие. Уехал и грузовик «Урал». А нас дожидалась шишига с кунгом. Туда меня и пересадили. Я плюхнулся на узкую лавку у стены и удивленно уставился на свои руки. В них откуда-то появился автомат Калашникова. Я перевел вопросительный взгляд сначала на открытые нараспашку задние и боковые двери кунга, потом на сидеющего уже и небритого вроде как сержанта, и тот, представившись Волковым Петром, отрывистыми фразами пояснил, чтобы впустую не ехать. «Твари догоняют, валим прицельно. Твари меньше, людей больше. Понял?» Я кивнул и начал крутить автомат в руках, пытаясь понять, как его снять с предохранителя и стоит ли он на нем. Помня о криках Бажена, ствол держал направленным прочь не только от себя, но и от остальных в кунге. А нас тут было семеро, не считая нескольких трупов на полу. Поняв мои затруднения, сержант, не выказав никакой насмешки ни словом, ни выражением лица, показал, как менять магазины, как ставить и снимать с предохранителя, как лучше накинуть ремень и даже как держать пальцы у спускового крючка, чтобы случайно его не нажать, но при этом быть готовым открыть огонь. Потом он меня пересадил на другую лавку, глубже в кунг, предостерег от опасных действий и попросил о главном. «Пока не велят, стрелять не надо. Я тут на крайний случай». Поблагодарив, я с десяток раз повторил все действия, старательно запоминая, а два выданных запасных рожка убрал в набедренные карманы. Тут уж других вариантов нету. Разгрузку мне не дали. Автомат у меня в руках назывался АК-74М. И когда я провел рукой по его стволу, на ладони остался красный след. Посмотрев на него, я вытер ладонь о футболку, глянул на смотрящего на меня сержанта, отвернулся и уставился на убегающую прочь дорогу. Ехали мы не слишком быстро. И, как выяснилось, спустя примерно десяток километров и череду долгих надсадных гудков из кабины шишиги, медлили мы не просто так. Первая тройка тварей вымахнула на дорогу так резко, что я буквально только моргнул, а они уже здесь. Впереди мускулистый мужчина, за ним две мало чем ему уступающие женщины. Да какого же хрена они настолько мускулистые? Мышцы так и играют при беге, а бегут с поразительной скоростью и сосредоточенностью. Выстрелы заставили меня подпрыгнуть на лавке и вжаться в стену. Одна из женщин плеснула кровью из ноги и упала. Голый мужик со звериной ловкостью метнулся в сторону, но налетел на другую женщину, и они покатились по асфальту. А двое стрелков били по ним короткими очередями. Шишига начала притормаживать. И тут я стал свидетелем чего-то очень и очень для меня неожиданного. Окровавленные твари вскочили и рванули не на нас, а прочь. Исчезнув с дороги, они скрылись где-то слева, сержант проорал «За машинами, суки!» Но из шишиги никто не вылез, и мы поехали дальше. Не выдержав, наплевав даже на вялость, я окликнул Волкова и поинтересовался, а куда, собственно, подевалась безрассудная самоубийственная ярость тварей, так хорошо мне известная как по собственному опыту, так и по видео, и получил неожиданный ответ. «Так это новорожденные только на пули кидаются», — прокричал мне сержант, меняя магазин на автомате. А по этим видно, что в самом начале обратились. Выжили, поумнели. Теперь матерыми хищниками стали, суки такие». «Это как?» – проорал я в ответ, не обращая внимания на пульсирующую в голове боль. «Да как, млять? Буквально!» И, крича некоторые фразы, передавая через сидящих между нами парней, вместе со словами передавалась фляга с явно сдобренным чем-то бодрящим кофе и невероятно вкусные бутерброды из подсохшего хлеба и уже заветренной колбасы, он пояснил мне наши мрачные перспективы. «Чем дольше жила тварь, тем сильнее, быстрее и умнее она становилась». И это не научные сраные гипотезы, а самое что ни на есть боевая информация, полученная из первых рук. Человек, обратившийся в тварь, вел себя как агрессивный буйный наркоман только первые дни. Реально мог прыгнуть хоть с небоскреба на голову проходящего мимо человека, лишь бы убить. Но чем дольше тварь жила, тем больше себя берегла. И спустя пару недель жизни тварь уже предпочитала, если и прыгать, то не с самоубийственной высоты, а лучше воспользоваться лестницами или наружными элементами фасада, чтобы спуститься. Он лично видел, как тварь прыгнула с 6-го этажа на вершину старого вяза, по которому спустилась вниз и убила 7 из 3 человек. И все это за считанные минуты. При этом на чертовом зомбаке, а их так называют, и посрать, что это не так, были лишь царапины. Они его пристрелили и специально осмотрели. Все кости целы. А самые глубокие царапины на тварях заживают за считанные часы. Была бы жратва. При этом одновременно с умной тварью на крыше была еще девка, причем полностью одетая, явно обратилась буквально только что. Так она тоже прыгнула и прямиком на асфальт. Переломала себе кучу костей и еще была жива, булькая кровью, когда они прострелили ей башку. Еще один очень важный нюанс. Если твари поодиночке, то умнеют куда медленнее. Дольше остаются тупым, безрассудным зверьем. Но как только они сбиваются в стаи, вот тогда начинают прогрессировать с пугающей скоростью. У них появляется слаженность и осторожность. Вот мы сейчас едем на Шишиге и что делаем? Правильно, ловим на живца. Мы приманка, твари – хищная рыба. И если раньше за один такой проезд они валили до 2 десятков тварей, то теперь редко и пяток набирается. Хотя бывает богатый урожай, если попадаются только что превратившиеся. Вот они прямо баранами тупыми несутся вслед за грузовиком, дают неспешно прицелиться, бывает, что хватает одной пули, если вложить в башку. Потом останавливаешься, закидываешь трупак в кунг и едешь дальше. Но матерые твари иные. Видел, как тот ушел от выстрелов? Я покивал. Да, видел. Не наткнись, мужик, на ту женщину, они бы оба ушли от пуль в мертвую зону. Но раз такие умные, то зачем бежали за машиной? У сержанта был ответ и на это. Что-то подталкивает их. Нас они все же люто ненавидят. Не едой считают, а именно что люто ненавидят. И при виде людей не могут удержаться. Кидаются, несутся, не сводя глаз. Но как только убьешь или ранишь кого, мгновенно теряют раж и прекращают погоню. И в этом большая проблема. Раз тот мужик так ловко начал уходить от выстрелов, значит, уже бывал под пулями и выжил. Как бывалый волк, что не раз уходил от охотника, и теперь ему хватает только вида ружья, чтобы броситься прочь. Все это очень хреновые новости для нас, обычных людей. Прямо очень хреновые. Но мы пока еще держимся, а вот... Сержант не договорил. Рация на его груди тревожно захрипела, а через секунду на крышу кунга приземлилось что-то тяжелое. За грузовиком что-то мелькнуло, и в открытом дверном проеме я увидел протянутую над дорогой конструкцию. Мы проехали под мостом, и с него на нас кто-то спрыгнул. «Дырок не делать!» — рявкнул сержант, и парни опустили стволы, чтобы тут же направить их на мелькнувшую в дверях нагую женскую фигуру, умудрившуюся каким-то образом ухватиться за косяк и забросить свое тело внутрь. В следующую секунду я оглох от частых выстрелов, а палец закостенел у спуска, пытаясь выполнить приказ не лезть в чужой бой без команды. Вот же дерьмо. Тварь сумела зацепить рукой одного солдата по голове, но его спас шлем, а она рухнула на пол. Вторая тварь не успела даже запрыгнуть внутрь и, дергаясь от попаданий пуль, рухнула на дорогу. На этот раз мы остановились. Трупы были подобраны, заброшены в кунг, а мы поехали дальше. Смотря как по полу растекается лужа крови, я отстраненно думал, что ведь это все надо будет потом вымывать под хорошим напором, иначе вони разложения не избежать. А затем все мои мысли заняла подрагивающая на полу женская рука, где на каждом пальце имелась по слишком уж толстому длинному ногтю. Это остатки маникюра? Или у нее когти выросли? Уже на подъезде к лагерю военных случилось кое-что куда кошмарнее. Нас атаковала целая стая, вылетевшая из посадок у обочины. Водитель прибавил газу, и нас, твари, не догнали. А вот один из стрелков, выставив в боковой дверной проем ствол ручного пулемета, показал настоящее мастерство, буквально выкосив очередями больше трех десятков тварей. Ему помогали еще двое, стреляя из автоматов. Четвертый, чуть позже, поддержал их огнем из задней двери, опасно высунувшись наружу. И твари рассеялись, на моих глазах исчезая в высокой траве и среди молодых деревьев, прячась за трупами себе подобных. Останавливаться мы не стали, разумно поехав дальше, а в моих глазах еще долго стояла эта кошмарная сцена, бегущая на нас плотная стая обнаженных молчаливых людей, первые секунды равнодушно принимающие пули, теряя своих, но продолжая попытку догнать и уничтожить. Столько крови, столько смертей. Страшно. Остаток пути до блокпоста прошел без событий. Свернув на знакомом перекрестке, мы вскоре замедлились и съехали с дороги. Миновав здание, шишига прошла еще метров 200 и устало остановилась. Солдаты покинули кунг первыми, оставив одного, а тот, закидывая автомат за спину, спросил, кивая на трупы. «Поможешь 200-х вытащить?» «Кого?» «А, конечно!» «Не знаю, что там мне такое вколола та девушка-медработник, но мне все еще было очень даже норм. Лицо ныло, но настрой был боевой и сил вполне хватало. На манер солдата, убрав оружие за спину, я с готовностью поднялся с лавки. Поднимая за руки и ноги, мы дотащили тела до дверей, где их приняли остальные бойцы и волоком потащили к краю ямы. Перед тем, как скинуть, сфотографировали лица трупов. И, как я понял, еще и татуировки. Когда перетаскали всех, нам подали шланг и пластиковую щетку на длинной ручке. Я под напором смывал все водой, молодой солдат орудовал щеткой, вычистив все и выгнав кровавую воду и темные сгустки за порог, наконец-то покинули машину и чуток сполоснулись там же. Сняв автомат с плеча, я протянул его бойцу, но тот не принял. «У кого взял, тому и отдашь. А ты мужик крепкий. Я серый. Я Тихон. Да навидался просто уже, но точно меньше вашего». «Точно меньше нашего». — кивнул он и указал глазами в сторону ямы. — Такую каждый день наполняем, а бульдозер закапывает. Сделав пару шагов, я взглянул и замер, стоя на краю длинной глубокой траншеи, больше чем наполовину заполненной телами. Тут были как обнаженные, так и одетые мужчины и женщины, молодые и старые, целиком и не совсем, гниющие под заходящим майским солнцем мертвое мясо. Я вдруг понял, что не посчастливься мне чуток сегодня, и я бы лежал сейчас в этой же яме. Вон как тот парень с вывернутой шеей, испуганным лицом, кричащим ртом и дырами вместо выдавленных глаз. Вечером вон тот стоящий гусеничный бульдозер ожил бы, опустил отвал и закопал бы меня вместе с остальными. Хлопок по плечу вывел из оцепенения. А едва улыбнувшийся солдат, снимая шлем, предложил. «Выпьем кофейку на кухне. Сержант сказал отдыхать до приказа». «Выпьем», — кивнул я. «Спасибо большое. А машина? Машина-то моя». «Все битое туда оттаскивают». Серый махнул рукой куда-то вправо от кладбища с траншеями братских могил. «Там и разбирают». «Разбирают? Да не переживай. Ренат предупредил, что твою машину чинить, а не разбирать надо». «Выпьем кофе, перекусим и иди ищи своего хромого коня. Но я тебе так скажу, ты в рубашке родился. Вся левая сторона машины в частую дырку». «Да я видел», — вздохнул я. «Но кузов фигня, главное, чтобы движок работал, а его вроде не особо и задело. Да даже если и задело, неважно». «Почему?» «Потому что раз Ренат распорядился починить, значит, починит», — веско пояснил молодой парень, отодвигая рукой сетчатый полог вокруг большого навеса. «Входи, это наша столовка». Войдя, я оглядел ряды тесно составленных длинных столов, вежливо кивнул усталым мужикам и женщинам. «Приятного аппетита!» И заторопился за солдатом, деловито шагающим к большим алюминиевым бакам с красными надписями «Горячее», «Гарнир» и прочее. Машину я нашел только через час, неплохо поблуждав по лагерю и внезапно поняв, что тут все резко изменилось. Буквально пару дней назад здесь не было ничего, кроме берез, осин и высокой травы. А теперь в ряд выстроилось несколько десятков деревянных бытовок наподобие моей. Все поставленные на бетонные блоки, пристроены ступени. Вдалеке длиннющий ряд из садовых сортиров, сколоченных в одно целое. Представляю, какой там запашок скоро будет витать. Около двух длинных бытовок суетятся солдаты, над крышами курятся дымки из печных труб, грудой высятся наколотые березовые дрова. На веревках натянуто выстиранное белье. Похоже, тут что-то вроде помывочной и стиральной зоны. Все вокруг срублено под корень. А метрах в 50 дальше группа вооруженных солдат под прикрытием двух машин и пулеметчиков занимается сооружением высокого сетчатого забора. Ревут движки двух мотобуров. Железные профили в несколько пар рук ставятся в глубокие ямы и тут же заливаются бетоном из тачек, пополняемых из тарахтящей бетономешалки. Только сейчас я заметил, что среди солдат немало гражданских, и более того, основную работу выполняют именно они, а солдаты бдительно поглядывают по сторонам. Еще одним открытием был не очень большой палаточный городок, расположившийся за помывочной. Разноцветные палатки на зеленом фоне выглядели прямо как туристическая открытка. Как ни крути, а тут все выглядит очень основательным. И техники в разы прибавилось. В дальней стороне целые ряды из легковых и грузовых машин. От стоянки тянется дым, слышен визг инструмента, и чуть ли не сердцем, почувствовав, что мой форт там, я поспешил туда и обнаружил его за большим грузовиком. Пробитые колеса уже были сняты, капот поднят, пара парней под присмотром сурового дядьки занималась движком. Представившись, я поинтересовался, как, собственно, дела, и испытал огромное облегчение, услышав, что через пару часов могу забирать своего хромого буцефала. Осмотрев меня с ног до головы, дядька указал черным от смазки пальцем на дальний ряд машин и предложил. «Могу тебе поновее и не столь прожорливое что-нибудь подобрать, парень. А твоего старика мы разберем, что скажешь?» «Нет», — мой ответ был моментальным и решительным. «Бэху могу предложить». «Нет». «Ну?» Мне показалось, что в его глазах мелькнуло одобрение. «Тогда приходи через пару часов. Раньше никак. Да я бы вообще не взялся, но раз начальство приказало...» «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Да не за что», — ответил он, бросив взгляд на мою перебинтованную голову. «Иди покушай пока». «Да я уже». «Тогда походи, полюбуйся». «А можно я тихонько где-нибудь здесь посижу?» — попросил я. «Мешать не стану». «Зачем?» «Понаблюдать и поучиться хочу», — признался я. «А то в машинах вообще ничего не понимаю. Где-нибудь встряну из-за пустяка на трассе». «И сожрут тебя!» — хохотнул один из парней, блеснув снова вошедшей в моду серебряной коронкой. «Хотя веселого мало. Пардон, муа». «И сожрут меня», — согласился я. «Ну?» — старший пожал плечами. «Будь здесь. Только под руку не лезь. Спрашивать можно, мешать нельзя. Вот бы еще кто чаю из столовки притащил в чайнике и бутербродов». Я человек понятливый и, подхватив с самодельного столика старый алюминиевый чайник, заторопился к столовке. «Ща все будет». В результате машину я забрал только через 3 часа и все это время наблюдал за работой мастеров, занимавшихся сразу несколькими машинами. Молчать было глупо, и мы все время разговаривали, хотя я больше слушал, сначала поведав о своих сегодняшних приключениях. Вскоре выяснилось, что каждый день на блокпост прибывает от 10 до 20 гражданских. Они приезжают, встают по соседству, разбивают палатки и напрочь отказываются куда-либо уезжать. Тупо идут в отказ. Кстати, сами мастера тоже из этих отказных. Они из Ступино. Там была своя автомастерская, вот семьями перебрались сюда, получив информацию о блокпосте из одного телеграм-канала «Пепел доверия». Я в этот момент чуть не подавился, но сумел промолчать. А ведь я инфу о блокпосте выложил и забыл, а тут вон как. Люди сюда стягиваются, но далеко от дома уезжать не хотят. И ни в какие лагеря птичники они тоже не хотят. Потому что про них всякие нехорошие слухи ходят. Там, мол, людей в клетках держат, как зверье, кормят, чем попало, семьи разлучают. Да и мест там свободных не осталось. К тому же есть надежда, что сегодня-завтра все наладится. Тварей перебьют или вылечат, и можно будет возвращаться в родные квартиры и дома. Сначала боялись, что их отсюда попрут. Или силком погрузят в грузовики и увезут в лагеря. Но пока ничего такого не случилось. Позавчера вечером одну за другой трактора и манипуляторы начали притаскивать бытовки и прочее. Видимо, Ренат вывез целиком пару огромных хозяйственно-строительных магазинов. Все это ставится как надо, внутри сооружаются прочные стены, пространство делится на клетушки, и туда переселяются женщины и дети. Теперь начали огораживать лагерь рабицей, а кое-где уже и заминировали подходы, о чем был проведен жесткий инструктаж как со взрослыми, так и с детьми. Вокруг патрули, еда хорошая, уже как несколько дней никто не обращался в тварь. Жить можно, жить хорошо. Позже, возможно, поступит приказ сверху и всех отсюда турнут, но пока все тихо. А они вот стараются быть полезными. Кто-то машины чинит, кто-то строит, другие готовят еду, колют дрова и убирают территорию. Большинство – пределе. Когда форт завелся с первого раза, я едва слезу не пустил и долго жал руки мужикам благодаря за спасение внедорожника. Выглядел он ужасно. Стекол не было, а их место заняли железные толстые сетки, укрепленные наваренными по периметру металлическими полосами. Но при этом стоял на своих колесах, движок работал четко, а в багажнике нашлись две полные до краев канистры. Порывшись в машине, я отдал мужикам все найденные сигареты, сладости, напитки и прочее, оставив себе только пару сигарет в дорогу. И поехал домой. Выезжая, пару раз оглянулся на разросшийся блокпост. Там столовка, там люди, там есть безопасные клетушки. Так может и мне к ним напроситься жить? Все спокойней. Нога даже разок дрогнула на педали газа, но я переборол себя и прибавил скорости. Нам и у себя в дебрях живется очень даже неплохо. А когда выезжал, меня тормознули у наваленных мешков с песком, и один из солдат передал мне кое-что от Рената. Патроны обоего типа к моему ружью и магазины для пистолета. И этот щедрый дар добавил мне нехило так уверенности в себе. Или это все еще действуют вколотые лекарства? Глава 11. После завтрака я опять отключился. На этот раз в постели и всего на пару часов. Проснувшись, почувствовал себя чуть лучше, но общее состояние оставалось все столь же паршивым. Болела голова, ныло лицо, нос не дышал, а когда я встал, меня чуток повело, но скоро это состояние прекратилось, и я стал тверже стоять на ногах. Прошла и тошнота. Каждое слишком сильное приземление пятки на пол отдавалось болью в затылке, а когда потянулся за уползшей под кроватью шлепкой, то в голове колонуло так сильно, что я мгновенно выпрямился и решил больше так не делать. Таблетка кетерола не помогла, и я выпил еще одну, добавив к ней верный ибупрофен. И пусть доктора всего мира смотрят осуждающе, да, я знаю, что так делать нельзя, но Мне слишком больно, и терпеть это весь день просто не вариант. И где-то к полудню мне, наконец, полегчало настолько, что я смог заняться очень неспешным обустройством и наведением порядка в доме. Главное не нагибаться, а приседать, если надо что-то поднять с пола. Установив на стол еще один монитор, подключил его к компьютеру, покопавшись в браузерах, вывел на все экраны мировые новости и занялся остальными бродячими и охающими делами. Нет, мне и раньше прилетало по лицу. Мы дрались, падали, возились на асфальте, сдирая локти и колени в кровь, убегали от старшаков и вообще всякое бывало. Но настолько сильных ударов я прежде не получал. Дело даже не в боли, мне просто было хреново. И все как-то отупело и в тумане. Словно голову встряхнули, как электрическую лампочку старого образца, порвав вольфрамовую спираль. С какой же силой бьют эти твари? Мне досталось-то всего несколько ударов, а там не было места для размаха. Или меня все же контузило? Я не спец в этих делах, но меня спрашивали об этом вчера в Кунге Шишиге. Временами накатывала дурнота, и в этих случаях я сидел в кресле, пил теплый сладкий чай и смотрел в экраны. Когда становилось легче, поднимался и начинал шуршать через «не могу» и «не хочу», постоянно напоминая себе, что могу рассчитывать только и только на себя. Никто, никто не придет и не поможет. Либо я это сделаю сам, либо это останется не сделанным навсегда. А так хочется кому-то пожалиться. Вообще, я с постели уже поднялся с этим хнычущим детским желанием позвонить друзьям, рассказать, насколько хреново мне пришлось вчера, получить от них дозу сочувствия и ободрения, чтобы меня дистанционно погладили по головке. Едва не поддавшись этому, сходил посмотреть на себя в зеркало, где четко и ясно дал сам себе слово никому не жаловаться. Перебьюсь без чужого сочувствия. Несколько часов я разгребал свои запасы, сортировал их, расставлял как положено, сумев соорудить еще пару полок с помощью шуруповерта, избегая пользоваться молотком и ножовкой. Примотав к венику длинную палку, чтобы не нагибаться, прошелся с ним повсюду пару раз, собрав уйму грязи и подняв облако пыли. Поняв, что делаю только хуже, воспользовался своим водопроводом. Походив с ведром, полным воды, намочил пол и прошелся веником еще раз. Нос был забит кровью, и запахов я не чувствовал, но, заглянув в курятник, понял, что аромат у меня стоит наверняка дикий. С этой живностью надо что-то делать. Жить с ними в одном помещении не вариант. А пока вычистил у цыплят все, долил воды и насыпал корма. Чтобы им не было слишком грустно, приладил на стене патрон с маломощной лампочкой и включил свет. Перекусив, принял лекарство и отрубился еще на часок. О том, чтобы выходить сегодня наружу, не было и мысли. В таком состоянии я не убегу и не отобьюсь даже от самой хилой твари. Проснувшись, уселся с кофе перед экранами, и первое, что увидел, так это двух блуждающих по моему участку тварей. Высоченный, пузатый мужик с татуировками на шее и плечах, а за ним бродит хромающий однорукий молодой парень с длинными волосами. И культя у него страшная. Будто руку оторвали, а потом она кое-как зажила, но наружу осталась торчать обломанная кость. И, судя по бесстрастности монстров, это беспокоило лишь меня. Словно дразня, они обошли вокруг моего зашитого металлом убежища, потоптались у машины, будто принюхиваясь к чему-то, и убрались прочь, легко преодолев забор. Что напрягло больше всего, на несколько секунд они задержались у ворот и пристально осмотрели мою конуру. Проверив чат поселка, к своему удивлению обнаружил там новые сообщения от нескольких человек. Начал один, написав вчера, что прорвался сюда с семьей из города и интересуется, есть ли тут еще кто живой. Следом ему ответили еще двое, написав, что тоже заехали в свои дачные дома, но, скорее всего, они тут ненадолго. По слухам, есть тут неподалеку большой военный блокпост, и там принимают беженцев и дают защиту. Дальше развернулась недолгая дискуссия на тему обеспечения безопасности и стоит ли идти под военных. Ведь там того гляди дадут автомат и отправят тварей гасить в лесополосах. Почитав все, я написал большое сообщение, не став раскрывать свое местоположение, но предупредив о бродящих по поселку тварях и спросив, есть ли у новичков камеры наблюдения, к которым можно выпросить доступ для обеспечения общей безопасности. Но и дал адрес своего канала и чата, посоветовал